Глава 19. Ни у Лили, ни у Сэдди Грейс даже мысли не возникло привезти Кэмпбелл еду из Макдональдса. Нет, нашей временной пленнице подавай органический говяжий бургер самого лучшего качества. Мало того, эти подружки-похитительницы купили аж 2 бургера по $12, потому что ни одна из них не могла точно вспомнить, любит Кэмпбелл авокадо или нет. Вы же понимаете, что она не будет писать на это отзыв? В ответ я получила 2 недоуменных взгляда. 5 звезд, с каменным лицом продолжила я. Не возражаю, если меня снова похитят. Поверь, твердо ответила Лили. Мы понимаем. Сэдди Грейс серьезно кивнула. Кэмпбелл никогда не ставит 5 звезд. Я едва сдержалась, чтобы не начать массировать виски. «Я просто пытаюсь сказать, что если вы чувствуете себя виноватыми, то, пожалуй, пришло время подумать о варианте под номером 1. Отпустить Кэмпбелл. Рискнуть и надеяться, что нас не арестуют, и она не учинит скандал, который повлечет за собой разоблачение Лили, что вызовет еще больше скандал. Сойер!» Лили поджала губы, но все-таки заставила себя продолжить любезным тоном. «Дело даже не в том, что скажут люди, а в том, как сильно они будут этим наслаждаться. Я дочь Оливии Тафт-Истерлинг. Я порядочная, уважительная и вежливая. Я говорю правильные слова. Я делаю правильные вещи». Кузина глубоко вдохнула, но последовала долгая пауза, прежде чем она выдохнула. «Сэдди Грейс, наверное, единственная из друзей, кто не будет радоваться моему падению». «Это неправда», — тут же возразила Сэдди Грейс. «Так было, когда меня бросил Уокер». Сэдди Грейс не успела ответить, потому что у Лили зазвонил телефон. Она посмотрела на экран. «Это мама». «Стоит мне даже просто посмотреть на эти калории!» Она подняла коричневый пакет с бургерами для Кэмпбелл. «А она уже знает!» Я забрала у Лили телефон и сбросила звонок. Судя по реакции, можно было подумать, что я совершила обряд черной магии. «Твоя мама переживет», — сказала я. «Ей просто нравится знать, чем я занимаюсь», — механическим голосом ответила Лили. «Где я нахожусь?» «Что ты ешь?» — добавила я. Лили ответила на мой язвительный комментарий вопросом. «А разве твоя мама не заботится о твоем питании?» Когда я была маленькой, мы назвали нашу собаку Поп-Тартс. Сноска. Название двухслойного печенья со сладкой начинкой. Конец сноски. Представление мамы о сбалансированном завтраке наверняка не совпадало с представлением тети Оливии. «Скажем так, если бы это я вела блог «Секреты», и моя мама узнала об этом, она бы постаралась превратить это в наше совместное хобби и попросила бы разрешения запостить несколько своих фоток». Лили то ли пришла в восторг, то ли в ужас. «А знаешь, они никогда о ней не говорят». Она замедлила шаг, когда мы приблизились к дому ее родителей. «О твоей маме?» «Я узнала о ее существовании только когда училась в 4 классе». Видимо, Лили ничего не знала и о моем существовании. «Это-то и страшно», — Сэдди Грейс широко раскрыла глаза. «Кого-то они осуждают, но разговаривают с ними. А о ком-то...» Лили опустила глаза. «Они перестают говорить о тебе. Навсегда». Наверное, ей трудно поверить, что реакция на секреты может быть такой же, как и на подростковую беременность моей мамы. Но почему-то я сомневалась, что ее утешит фраза «Но зато они тебя не выгонят». Как бы то ни было, мы определенно не собирались возвращаться к первому варианту. «Ты просила гамбургер», — объявила Лили, открыв дверь домика у бассейна. «И мы привезли тебе, га!» Она замолчала на полуслове. Я выглянула из-за нее и поняла, почему. Кэмпбелл исчезла. Не веря своим глазам, я подошла к пустому стулу и подняла лежавшие рядом веревки. «Как, черт возьми, она смогла...» «Я же говорила тебе», — прошептала Сэдди Грейс. «Она заключила сделку с дьяволом». «Просто она очень гибкая, хочет отомстить, и у нее острые ногти», — заметила Лили. Видно было, что завидная выдержка готова была ей изменить. Так и знала, что нельзя было соглашаться подпиливать ей ногти во время маникюра с горячими камнями, — возмутилась Сэдди Грейс. Я не смогла удержаться. «Вы похитили ее и делали ей маникюр?» «Хватит уже, нашелся критик», — раздраженно ответила Лили. «Кэмпбелл сбежала. Точка». Она подобрала записку, лежавшую на стуле. Я подошла ближе, чтобы тоже прочитать. Там было всего два слова. «Игра началась». И вдруг Лили бросилась вон из домика. Сначала я подумала, что ей просто надо на улицу, поскольку Бранч просится наружу. Но она продолжала бежать. К дому. Вверх по лестнице. В свою комнату. Мне удалось почти догнать ее. Почти. «Он пропал!» Лили опустилась на пол рядом с мусорной корзиной и совершенно неожиданно яростно пнула ее. «Планшет, с которого я публиковала посты в секретах!» — хрипло прошептала она. «Я выбросила его, а теперь он пропал!»